Глава 47. Работа. Новый день начался для меня рано. Следовало не только приготовиться к первому рабочему дню, так еще и найти, что перед ним, а если повезет, то и во время его, поесть. Вчера со всей суетой я как-то не подумала запастись продуктами. Ведь, чтобы что-то приготовить, надо сначала купить то, из чего, собственно, готовить. Зато мне в безраздельное пользование остались все наши с Элис шоколадные заначки, которые вместе с чаем и стали моим завтраком. Но дальше так дело не пойдет. Сегодня во что бы то ни стало надо выбраться в магазин, а лучше на рынок, и вспомнить все, что мне рассказывал смотритель Рил про выбор продуктов. Перед приемным отделением зооцелителя я застыла, набираясь смелости, несколько раз глубоко вдохнула и потянула на себя дверь. «Доброе утро, Элиза!» Мистер Пильн сидел за рабочим столом и пил свежесваренный кофе. «Вы все-таки пришли!» Прозвучало несколько удивленно, видимо, мистер сомневался в серьезности моих намерений. И, прямо скажем, не сильно бы расстроился, если бы я все-таки не явилась. «Доброе утро, мистер!» Как можно бодрее поздоровалась я, стараясь смотреть на мужчину, а не на умопомрачительно пахнущий кофе в его руке, и особо не принюхиваться. «Конечно, я рада возможности работать с вами. Надеюсь, это будет взаимно». Целитель не обременял себя особой любезностью. Впрочем, как я поняла, он всегда такой, а не только со мной. «Хотите кофе?» неожиданно предложил новый наставник. «Да», — с готовностью ответила я, уже представляя сладкий с густой молочной пенкой напиток. «Сварите», — просто ответил мастер. «За той дверью», — кивок на дверь слева от меня, «небольшая хозяйственная комната. Там все необходимое, включая кружки. Возьмете любую понравившуюся». «Спасибо». Было глупо рассчитывать, что мистер Пильн собственноручно пойдет варить мне кофе. Зато я смогла приготовить себе именно тот кофе, который хотела, а заодно ознакомиться с подсобкой, если так можно назвать идеально убранное помещение со стеллажами по одной стене, кухонным уголком по двум другим и вместительным шкафом для всякой всячины. Кофе я собиралась вынести в приемную. Сомневаюсь, что мастер одобрит, если я начну рассиживаться за столом. Но он пришел сам мыть за собой кружку и увидел, как я направляюсь обратно. «Допейте спокойно, и я вам все покажу». Мужчина присел на второй стул возле небольшого круглого стола и спокойно ждал, пока я маленькими глотками пила обжигающий напиток. Сам мастер сидел в расстегнутом халате, под которым был по фигуре скроенный костюм из брюк и жилетки. Белизна рубашки соперничала с белизной халата. Я так и не поняла, что же из них идеальнее. И туфли блестели, отражаясь в начищенном кафеле. Мастер явно гармонировал со всем своим окружением. Очков на Леоне Пильне сегодня не было. Наверное, пока не понадобились. «Вы закончили?» Я помыла за собой посуду и кивнула, приготовившись запоминать. «Смотрите». Наставник подвел меня к шкафу. «Здесь лежат тряпки, простынки и ветошь. Как вы можете заметить, я люблю чистоту, и вам ее предстоит поддерживать». Глаза у меня поползли на лоб. «А как же...» — начала я. «Зооцелительство от вас никуда не убежит», — прервал мастер. «Но допуск практике предстоит заслужить». «Мытьем полов?» Кажется, я уже не считала, что мне крупно повезло с подработкой. Напротив, начинало казаться, что мне не повезло по-крупному влететь. Угораздило. «А почему нет? Нельзя чураться грязной работы. Поверьте, за жизнь я насмотрелся всякого. Да и целительство состоит не только из приятных моментов с милыми пушистиками». «Но я же не на отработке», — попробовала как-то воззвать к совести целителя. Нет, вы на работе, за которую платят деньги, и будете делать то, что вам скажут. Я посмотрел ваш табель, да и о вас самой я тоже наслышан, поэтому пока другой работы доверить не могу. Честно говоря, хотелось сказать спасибо за вкусный кофе, развернуться и уйти. Но я верила в Местера. Не в этого, в Местера Альдера. Он знал своего бывшего наставника и нынешнего коллегу лучше, чем я. И, надеюсь, понимал, что делал, когда меня сюда устраивал. Чему вы за это время со мной научитесь, зависит исключительно от вас, продолжил целитель. В перерывах между мытьем полов, уборкой, стерилизацией и прочими подобными делами вы можете стоять рядом со мной и наблюдать. Спасибо. Проглотив все возмущения, поблагодарила я. А то уже опасалась, что мастер ограничится исключительно полами. Пожалуйста. На полном серьезе кивнул мужчина. И наденьте халат. За его чистоту вы также отвечаете. Дальше мы вышли из подсобки. Я на ходу надела первый попавшийся халат из нескольких висевших. Он оказался чуть велик, но в целом терпимо. Из кабинета мастера вела еще одна дверь. За ней располагалась прекрасно оснащенная приемная. Уточнять, что и там все сверкало, наверное, не стоит. И разложено все было с такой педантичностью, что мне стало не по себе. А вдруг поставлю простерилизованные инструменты на пару ладоней в сторону? «Запоминайте, что и как стоит», — велел наставник, подтверждая мои худшие опасения. «Я люблю абсолютную точность. Во многих ситуациях дорога каждая секунда, и искать необходимые материалы, инструменты и лекарства нельзя. Они должны лежать точно на своих местах и быть всегда под рукой». Я обводила взглядом комнату с двумя столами, смотровым и операционным, несколькими стеллажами и стоящими вдоль стен тумбами, понимая, что проще зарисовать, чем запомнить. Также в ваши обязанности входит пополнение лекарственных препаратов со склада и первичный учет подконтрольных веществ, обрадовал мастер. Из прошлогоднего курса по организации животноводства, в рамках которого мы недавно ездили в Королевский зоопарк, я смутно помнила, что сильнодействующие и наркотические вещества и изготовляемые из них лекарства попадают под учет целительской палаты. Но хоть убей, не помнила, как и что ведется. Ладно, вечером поищу среди конспектов и книг Элис. У нее наверняка должно быть что-то нужное. Или у мистера Альдера спрошу, раз уж мы с ним занимаемся. Колокольчик у двери известил о первых посетителях. «Надеюсь, проблем с вашими обязанностями у вас не возникнет», — резюмировал мужчина. «Уборная, если что, в конце коридора». Тоном истинного целителя, которого не смутить никогда и ничем, закончил руководитель. «Жаль, мне до такого еще расти и расти, но лицо я, кажется, удержала». На обед я вышла не с мыслью поесть, хотя голод давал о себе знать, а с желанием посидеть. Ноги гудели нещадно, а впереди еще несколько часов работы. Мистер Пильн активно гонял меня с поручениями «принеси это, подай то». Радовало лишь то, что целитель с пониманием относился к моим промахам, давая мне подсказки, где что лежит, не повышал голос, был предельно сдержан и максимально терпелив. Правда, к концу у меня появилось предположение, что мастер просто не возлагает на меня особых надежд, решив, что взять меня особо нечего, и требовать много от попавшей к нему волею случая бестолочи глупо. И это расстраивало куда сильнее мытья полов после каждого посетителя и дезинфекции за ними всего-всего-всего. Кажется, ядреное чистящее средство проедало даже перчатки. Элиза Риар вырвал меня из мыслей подошедший маг, охранник Академии. «Да, это я», хотя первым желанием было не признаваться и сказать, что ошиблись. Дело с охраной мне иметь не хотелось. Вроде и не нарушала ничего, кажется. «Вас ожидают на проходной», — известил маг. «Кто?» «Саймон знает о моей работе, он бы не приехал посреди дня». «Да и тайный страж без проблем заходил на территорию, а больше я никого не ждала». «Марьян Бельнар». Еще сильнее удивил меня страж. «Этому-то что от меня надо, если он приехал лично?» «Но не спрашивать же у охранника. Сейчас спрошу у самого Марьяна». Увидев королевского племянника за воротами, я искренне обрадовалась, что в Академгородке студентов осталось немного. Но и те, что были, удивленно косились на разряженного молодого человека с букетом цветов. В белом костюме Марьян выглядел отлично, да и с последней нашей встречи он заметно повеселел и не напоминал восставшего покойника. «Добрый день!» Марьян протянул мне цветы и галантно поцеловал руку. «Позер!» «Как твои дела?» «Замечательно!» Я пока не понимала, к чему это представление. «А твои?» «Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось». Но, вопреки словам, Марьян так хитро улыбался, что я ему не поверила. «Садись, прокатимся куда-нибудь». Дверца экипажа приглашающая открылась. «У меня только час», — предупредила я. Мистер Пильн ненавидел непунктуальность, о чем посчитал нужным напомнить мне перед уходом. «Нам хватит», — отмахнулся парень. На мягких сиденьях я, наконец, позволила себе расслабиться. «А что ты делаешь сейчас в академии?» — поинтересовался Марьян, видя, что первый разговор я заводить не собираюсь. «Работаю с Леоном Пильным в приемном отделении», — без особой радости ответила я. Натруженные ноги почему-то заболели еще сильнее. «Быть не может!» — не поверил парень. «Он же берет лучших из лучших!» «Вот так получилось», — скупо прокомментировал ситуацию. «Разумеется, Марьян знал и о моих способностях, и о моих достижениях и успехах в учебе. Не удивлюсь, если и о провале на экзамене в курсе». «Тебе просто несказанно повезло», — продолжал восхищаться парень. «Не то слово». За первую половину дня серьезных пациентов у целителя не было. Так всякая ерунда. Единственный действительно интересный случай пришел, точнее, был принесен перед обеденным перерывом. Химера. Стоило местеру увидеть пациента, как он тяжело вздохнул и сразу велел готовить операционный стол и инструменты. «С химерами всегда сложно», — пояснил он, осматривая животное. «Их делают темные маги. Или проклятийники, или некроманты. И те, и другие физиологию знают постольку поскольку. У мертвью пищеварительная система не нужна, а то, что живые существа без нормально функционирующих органов погибнут, никого не волнует». У данной особи все оказалось еще сложнее. В глаза сразу бросалось непропорциональное строение тела, крупное туловище и длинные тонкие ноги. В природе бы такое существо не выжило. Ни убегать от хищника, ни догонять добычу оно не способно. А вот хозяину-дельцу нравилось, что по его лавке разгуливает длинноногий шарик с длинной шеей, крупной ушастой головой и коротким, совершенно неуравновешивающим голову с шеей, хвостом. В итоге химера Барри вывихнула сразу две конечности, споткнувшись о завезенный товар. Если вправить вывих человеку обычно не составляло труда, то животному зачастую приходилось делать операцию, особенно когда суставы для костей тоже не продуманы. «Я давно уже говорю, что это безобразие надо запретить. Одно издевательство над магическими существами», — вслух возмущался целитель. «Но химеры приносят стабильный доход слишком многим, спрос на них высок, а главное, при должном уме и подходе можно создать по-настоящему отличное животное, которое будет отвечать конкретным потребностям хозяина. Вот только дельных специалистов в этой области наперечет. Мистер Пильн ловко и быстро оперировал, параллельно подправляя за создателем маленькие огрехи, как то искривленная перегородка в носу, из-за чего Химере трудно дышалось, узкие протоки слезных каналов, из-за чего глаза у Барри постоянно гноились и слезились. Такие мелочи сложно учесть, если о них не знать. Я же стояла и подавала необходимые инструменты, понимая, что то, что играючи делает наставник, для меня пока недостижимые высоты. «Марьян», — вернулась к насущному я, «а можно попросить тебя не присылать цветы? Про нас уже столько слухов ходит, что еще парочка букетов, и как честный человек ты просто обязан будешь на мне жениться». Который раз убеждаюсь, что честным людям живется нелегко. Деланно расстроился Марьян. «Не беспокойся. Наш конфетно-букетный период закончился», — подмигнул племянник короля. Экипаж тем временем уверенно ехал к центру, к той его части, в которой находился мой дом. «У тебя получилось?» Я прилипла к окну, боясь, что мы возьмем и свернем в другую сторону. «Получилось?» — самодовольно ответил парень, развалившись на сиденье и закинув ногу на ногу. «Не скажу, чтобы совсем честным путем, через подставных лиц, но дом я тебе вернул, как и обещал». Я не могла до конца в это поверить. И только когда мы подъехали к самому дому, в ярком солнечном свете, уже не кажущемуся таким мрачным и заброшенным, убедилась, что дом снова мой. А еще, конечно, благодаря протянутым Марьяном документам и металлической пластине, ключу, точной копии того, который передал мне поверенный. «Ну что, открывай», — предложил парень, когда мы зашли в сад и подошли к двери. «Честно говоря, я не умею этим пользоваться». Пластина лежала в руке, не давая никаких подсказок, что именно с ней нужно делать. «Ну ты даешь», — поразился племянник короля, забрал ключ и в два счета открыл магический замок. «Смотри, нужно влить магию в ключ, чтобы он стал активен. Перейди на магическое зрение, видишь? Чуть светится. И вот». Все так же в магическом зрении Марьян указал на переплетение защитных нитей на двери. «Прикладываешь — нити исчезают». «На самом деле несложно, если ты маг», — согласилась я. «А Саймон мне в прошлый раз не показал. Впрочем, мы с ним тогда и друзьями-то не были». «И не маг тоже сможет. Сейчас мехи столько штучек придумали, что разным ворам раздолье. И очки для видения магических потоков, и отмычки универсальные. Чего только нет». «Да-да, знаем, проходили. То есть вскрывали». Внутри, с моего прошлого визита, ничего не изменилось. Только странный сумрак, разогнанный Саймоном, снова появился, пусть и не такой плотный. Я поежилась. Находиться в доме было некомфортно. «Надо Саймона попросить снова очистить дом от темной магии», — слух произнесла я, скорее для собственной уверенности. Шаги гулко разносились эхом по пустому дому. Половицы скрипели, будто возмущались несвоевременному визиту непрошенных гостей. Паутина по углам выглядела зловеще. «Я вообще-то тоже темный маг», — будто невзначай заметил Марьян, которого явно задело, что я про него и не подумала. Правда, по проклятиям. «Но стандартную очистку в доме проведу». «Просто так проведешь?» «Подозрительно как-то. Откуда такая доброта?» «За 5 капель крови». «Шучу», — поднял руку Марьян. «Просто так». «А у тебя все хорошо?» — запоздало поинтересовалась я. «У меня все отлично». Сестру отпустили из храма, решив, что жрица из нее все равно бы получилась так себе. «Радостно, будто факт профнепригодности сестры — это повод для гордости», — сообщил темный маг. «Я ее быстрее в Лорданию отправил, в их магическую академию. Язык она знает, потенциал у нее хороший, и 5 лет гарантированно будет в безопасности». «Тогда понятно», — улыбнулась я. «Рада за тебя и твою сестру». «А я-то как рад!» Марьян улыбнулся. Вообще улыбка у него была хорошая. Добрая и открытая. А еще красивая. Но это сейчас совсем не к месту. «А с гримуаром вы подружились?» «Видно, что да, но хотелось бы в этом убедиться. Скажем так, мы до сих пор притираемся, но стали уже намного ближе. Так что, если надумаешь поделиться кровью...» Мак выразительно поднял бровь. «Не надумаю. Но дом можешь очистить, если тебе это не сложно». Последнее я добавила нарочно. «После такого племянник короля наверняка проведет все необходимые мероприятия, показывая, что такая ерунда его затруднить не может». «И точно». Марьян только хмыкнул, развел руки и прикрыл глаза. Действовал он чуть иначе, чем Саймон. Рыжий некромант разгонял тьму, а Марьян ее будто собирал в ладонях. А после легким хлопком развеял все эманации темной магии. «Спасибо тебе большое!» — искренне поблагодарила я. «И за дом, и за это!» Я хлопнула в ладоши, как только что маг. «Не за что», — самодовольно ответил темный. «Но учти, я уничтожил только тьму, и она со временем снова наползет. Нужно уничтожить источник». И Марьян нашарил глазами дверь в подвал. «Здесь погибли люди. Насильственная смерть, плюс какая-то темная магия из запрещенных разделов. Так что серьезный ритуал очищения не помешает. Думаю, Бертран справится. Это по его некроманской части», — пренебрежительно заметил парень. «Да, эти двое, видимо, никогда не ладили». «А теперь поехали быстрее обратно», — встрепенулась я. «Не хватало еще опоздать к мистеру Пильну». В академию мы гнали во весь опор. Но все равно едва уложились в отведенное время. Занести новые документы и цветы к себе я уже не успевала, про обед и речи не шло. Я наскоро попрощалась с Марьяном, выслушала от него шутку по поводу нашего расставания и предложение на полном серьезе обращаться к нему при необходимости. Еще раз поблагодарила и почти, как на тренировочном полигоне, добежала до приемного отделения. Там, под удивленным взглядом целителя, юркнул в подсобку, убрала документы в шкаф и поставила цветы в пустую банку. Часы показывали ровно 2. Отлично. «Эх, молодость!» — вздохнул наставник, будто вспоминая свои лихие годы юности. Но закончил совсем иначе. «Нет, чтобы нормально учиться и не тратить почем зря драгоценное время». Судя по тому, что мастер был не женат, тратить зря свое время он и в более зрелом возрасте не собирался. Ну да ладно. Главное, первый рабочий день прошел без особых происшествий. И дом снова мой. Вот вернется Элис, мы это обязательно отметим.